Глава 1. Хороший мальчик или подонок? Надо и хочу, требования и желания. Попробуем ответить на вопрос, почему многим женщинам очень нравятся безответственные подонки и почему их воротят от надежных и любящих хороших мальчиков. И почему женщины всю жизнь мечутся между двумя типами отношений. В одних они чувствуют спокойствие, но вместе с тем безжизненную пустоту и скуку, а в других горит огонь сексуальной страсти, но женщина страдает. Такие колебания связаны с тем, что одни отношения выражают душное требование правильной жизни, а другие — мучительное желание. Из этого рождаются два образа мужчины. Один из них — хороший мальчик или верный муж, олицетворяет для женщины жизнь, в которой все четко расписано и предписано, запланировано и распланировано. Это жизнь, подчиненная нормам и требованиям, которая строится на основе ожиданий общества, окружения, но в первую очередь на основе представлений ее матери. Там все четко, какая должна быть семья, как все должно быть устроено в отношениях, как должно вести себя с мужем. То есть, как надо. А другой мужчина, скажем, для красочности подонок или любовник, олицетворяет для нее жизнь желания, не скованную никакими рамками требований. Это «хочу» в чистом виде. И чем сильнее женщина сдавлена этим «надо», тем больше вероятность, что ее «хочу» в какой-то момент снесет ей голову, как Анне Карениной. И вот уже ее неуправляемое и неконтролируемое «хочу» вырвалось и противопоставило себя всем ожиданиям и нормам социума. Этот внутренний конфликт между «хочу» и «надо» приводит к тому, что в отношениях, пропитанных требованием быть с правильным мужчиной, таким как Каренин, она чувствует пустоту, скуку и вину за то, что не испытывает взаимности. В этих отношениях женщина чувствует, что ее жизнь подчинена правильным ожиданиям семьи, окружающих и матери, но все это часто приводит к утрате желания и вкуса жизни. И вроде бы все хорошо, но женщина чувствует, что эмоционально задыхается в отношениях с правильным мужчиной. У нее часто буквально возникают проблемы с дыханием. Ей душно. Ее собственному желанию в таком союзе не хватает места. Она погружается в унылое, депрессивное состояние. В то время как с другим, неправильным мужчиной, она претерпевает мучительное состояние и невыносимые чувства. Эти отношения переполняют ее ревностью, злостью и обидой. Это болезненная, но очень страстная связь, наполненная пульсацией жизни. Женщина становится зависимой от противоречивых, взрывных эмоций, как от тяжелого наркотика. Он ей нужен. Главная черта хорошего мальчика — он нравится ее маме. Женщина предъявляет его в первую очередь именно ей. Собственно, он и олицетворяет для женщины материнское требование быть правильной женой и матерью. Но с этим хорошим мальчиком ей скучно и тошно. Он, как правило, нудноват и душноват. В отношениях с ним она совершенно не испытывает желания. Секс с ним беспросветен и однообразен. Да и секс ли это? Или унылое исполнение супружеского долга на брачном ложе? Хотя со стороны эти отношения выглядят идеальными. Не к чему придраться. А ее все воротит. Ей неприятна сама мысль о предстоящем сексе, который нависает над ней, как дамоклов меч. Уклониться, имитировать или перетерпеть. Вот что занимает ее мысли каждый вечер. А ведь это такая тема, которую даже с подругой обсудить невозможно. Она чувствует вину за эти неуместные для правильной жены мысли. Вообще говоря, он хороший — это исчерпывающее определение. И хороший он в первую очередь для ее матери, которая не нарадуется на зятя. Как нам с ним повезло! Какой же он у нас замечательный, какой ответственный, не пьет, не курит, называет тещу мамой, подташнивает от такой правильности. А ведь эта правильная жизнь скрыто подразумевает отрицание женской сексуальности. Именно поэтому на хорошего мальчика у женщины не стоит. Сказать прямо — это вовсе не те отношения, в которых живет желание. Вообще, если мужчина хочет, чтобы женщина испытывала к нему сексуальный интерес, ему не стоит быть слишком правильным. Не стоит заискивать перед тещей или пытаться дружить с ней. Путь к сексуальному интересу женщины точно лежит не через ее мать. Пусть лучше дружит с ее кошечкой, это гораздо продуктивнее. Так вот, с одной стороны, у нас хороший мальчик, с которым душно, и в отношении которого она не испытывает желания, а с другой стороны, подонок, умный подонок. К нему женщина испытывает влечение, страсть, переживает муки ревности. Этот плохой мальчик, в отличие от хорошего, часто обращается с ней просто отвратительно, унижает ее, не звонит, изменяет и не чувствует за это вины. Его важная черта — он ни в чем себе не отказывает, живет как хочет, ему плевать на ее чувства, в отличие от хорошего мальчика. Подонок делает все то, что она себе никогда бы не позволила. Да, кстати, этот подонок не нравится ее матери. Отношения с таким мужчиной — это то, что женщина внутренне противопоставляет материнскому требованию правильной жизни. Он совершенно неправильный. Разумеется, никакая мать не хочет такой судьбы для своей доченьки. Подонок — это олицетворение желания, не скованного никакими рамками. Он не хочет и не способен быть верным. И ему важно сохранить за собой право нарушать любые запреты. Он не ведется на женские манипуляции и никогда не дает женщине взять верх в отношениях. Роман с таким мужчиной — это головокружительный коктейль из страдания и наслаждения. В книге Жоржа Амаду «Донна Фор и два ее мужа» различие между правильным и неправильным проявлено особенно ярко. С одной стороны, хороший, нудный и скуповатый муж, который заботится о главной героине и дружит с ее матерью, но с ним она не чувствует себя сексуальной женщиной. А с другой стороны, отъявленный мерзавец гуляка, который бьет ее, спускает в карты все ее состояние, спит с ее подругами за ее спиной. Но только к этому негодяю героиню и влечет. Он единственный, кто может поставить на место ее мать. По сути, он исполняет подсознательное желание главной героини, признаться в котором она, подавленная матерью, себе не позволяет, сказать то и нет. Парадоксально, но именно с мерзавцем героиня чувствует себя женщиной. Не в том смысле, что он дарит ей цветы или ухаживает за ней, а в том, что она ощущает себя в контакте со своей сексуальностью, со всей своей внутренней страстью. Только он умеет смотреть на ее тело таким взглядом, благодаря которому она чувствует себя желанной. Он, подобно змею-искусителю, открывает ей ее наготу и дает доступ к наслаждению. Отношения с ним — это взрыв страсти. Гулякой она дорожит именно потому, что через него пролегает путь к ее собственной женской сексуальности. Но неужели женщина может обрести контакт с самой собой, только повстречав на своем пути настоящего мерзавца? Вряд ли женщина сознательно мечтает о подонке. Скорее, она неосознанно предвкушает встречу с тем самым, который осмелится открыть ее ящик Пандоры. Не всегда подонок реален. Зачастую это просто женская фантазия о таком своевольном мужчине. И чем сильнее женщина задавлена требованиями, тем неизбежнее ее встреча с Вронским.